Глава 47. Лингвисты. Обе машины за спиной у Бориса незнакомые. И попроще, чем обычно. «Добрый вечер», — отвечаю я. Яся без подсказок забегает на крыльцо, вставая за нашими спинами. «Иван, присядь внутрь», — кивает на одной из тонированных машин Борис. «С тобой хотят поговорить». «Не-а», — улыбаюсь я. Я к посторонним дяденька в машины не сажусь. Там отец. Это ничего не меняет, пожимая плечами. Иван, Алексей Михайлович уехал с важного корпоративного мероприятия, чтобы поговорить с тобой. Прояви уважение. Уважение – парный вид спорта. Сядь в машину, тяжелеет взгляд Бориса. Нет. Окей, терпеливый вздох. Мы заберем Ярославну сейчас, она поедет домой. А тебя Алексей Михайлович будет ждать там завтра, хорошо? Два бугая в костюмах делают шаг к крыльцу. Я расслабляю пальцы, дергаю плечом. С грохотом трубы летят из рук на брусчатку. Следом падает сумка. Яся, ты хочешь домой? Не оборачиваясь, бросаю я. Нет. Испуганно. Слышу грохот за спиной. Это пацаны освобождают руки. Охрана, игнорируя посыл, заходит в нашу личную зону. И... это все неправда, что спортсмены боевых видов спорта равнодушны к дракам. Что они нахватались тестостерона на татами, ринге. Херня. На ковре перед тобой соратник. Даже если он противник. У тебя всегда стоят предохранители. Не покалечить, не нарушить правила, не использовать мощь на всю катушку. Ты всегда сначала голова, а потом тело. А драка? Драка – это когда можно отпустить всю свою дурь, погулять. Особенно драка уличная, беспредельная, с отморозками. И да, мы не деремся. Если есть хоть какая-то возможность избежать драки, мы ее используем. Мы вежливы, мы учимся разговаривать, извиняться. Мы учимся драться на словах. В крайнем случае, мягко упаковать оппонента. Демонстрация силы и превосходства, потом вежливо вразумить. Но зверь внутри жаждет беспредела всегда. И нас заводит не меньше секса идея жестокой уличной драки на выживание, где можно все. И сейчас мой зверь поднимает морду. Но хапнув этого сомнительного кислорода, я бью его по морде, чтобы смылся. Это не отморозки, это охрана. Они выполняют приказ. Но это не значит, что мы их не упакуем. Жестко, но аккуратно. За мгновение по походке осанки срисовывая, что один боксер, второй... А сейчас узнаем. Боксера пропуская к пацанам. В идущего следом врезаюсь плечом. Он аккуратненько прихватывает меня, пытаясь заломать руку отточенным экономным движением. «Спокойно, парень!» Выбивая ему колено, осаживаю. Захват за шею, швыряю в Ромкину сторону. Пара секунд. «Не вставать!» С угрозой встает в стойку шмель. «Сломаю!» Марат уже принял боксера и держит его в болевом. «Делаю пару шагов к Борису. Я еще хочу!» Сломать конкретно его. Не нравится он мне. Яся никуда против воли не поедет. Боковым вижу, как открывается дверь тачки. Щелчок за спиной. Оборачиваюсь. Тот, которого уложил я, лежа целится в шмеля из ствола. Меня окатывает адреналином от этого беспредела. «Хер ли вы делаете?» Взвивается от бешенства Алексей Михайлович. «Убрать оружие! Это же дети!» «Хера себе, дети!» – бубнит с яростью лежачий, пряча ствол. «Я разве сказал их прессовать?» «Ясь, домой!» – строго бросаю ей. Открыв дверь магнитным ключом, забегает в подъезд. «С нами, Алексей Михайлович, на языке силы разговаривать не надо. Мы лингвисты, а прессанут по беспределу нас за нашей спиной федерация. Там тысячи своих. Волна поднимется такая, что ни одно мэрское кресло не устоит». «Иван, о чем ты?» Взмахивает раздраженно рукой на своих. «Уйдите, блядь, все. Иван, Просто сядь в машину, мы поговорим с тобой». «А, я не хочу». Собираю в руки брошенные на асфальт вещи. «Мне с вами не о чем говорить». Он сжимает пальцами переносицу, качая головой. Доставая второй магнитный ключ, открываю дверь, пропуская пацанов. Внизу ждет Яся. Руки мои заняты и не обнять, но она сама виснет у меня на шее. «Ну, я ж сказал, домой, Ясь», целую ее в переносицу. «Вызывай лифты».